Майами, 1998. Первые гастроли в США. В Майами мы летели долго и сложно. По-моему, так. Питер, Москва, Шеннон, Анкоридж, Нью-Йорк, Майами. 5 раз взлетали и 5 раз, слава богу, приземлялись. 5 раз хмелели и 5 раз успели протрезветь. Прилетели вообще никакие. Больше 20 часов дорога заняла. Разница во времени с Москвой минус 9 часов. В аэропорту нас встречали местные продюсеры Саша и Сеня, ну, относительно местные. В прошлом один из Кишинева, другой из Киева. Поздоровались, познакомились. Саша и Сеня предложили сразу поехать пообедать в ресторан, а уже потом гостиница и обзорочка по городу для общего развития. Но Илюха вдруг заявил: «Сначала в стриптиз». «Зачем?» — удивились Саша и Сеня. «А он никогда не был в стрип-баре», — объяснил я. «А там, как в музее, руками не трогать?» — поинтересовался Илюша. «Трогать можно, но за бабки», — объяснили Саша и Сеня. «А за просто позырить разменяешь червонец и будешь класть ей по доллару в трусы». «О, это мне подходит», — сказал Илюха. «Гульну на треху». Когда мы подходили к бару, я увидел, что Лёлик, я так Илюшу называл, идет и спит на ходу. Не зевает, не подремывает, а реально спит. 2 раза я спас его от встречи со столбом. На улице было жарко и душно, а в полутемном баре прохладно и безлюдно. «А где извращенцы?» — спросил Илья. Саша и Сеня окинули взглядом пустой зал, показали на нас и сказали: «Вот». На входе нам разменяли 10 баксов по доллару. Все купюры лежали у кассира под кварцевой лампой. «Зачем?» — спросил я. «А увидишь», — загадочно сказали Саша и Сеня. Мы сели на барные стулья, уронив локти на пустой подиум, где были установлены 2 пилона, никелированные шесты для стриптизерш. «А где тёлки?» — сонным голосом спросил Лёлик. «Но сначала надо что-нибудь заказать в баре», — ответили Саша и Сеня. «Мохито будете?» «А чё за хрень?» «Ром, лайм, мята, спрайт и лёд». «Не, не хочется смешивать после самолёта. Нам вискарика лучше». «Принесли виски на дне огромных стаканов». «А если я очки дома забыл, то как догадаться, что они принесли виски? По запаху?» — спросил Илюха. «Нет, нужно просто попросить дабл», — объяснили Саша и Сеня. «Тогда уж лучше трибл», — сказал я. «А еще лучше 4 был», — добавил Илюша. Наконец-то на подиум вышла темнокожая женщина в длинном платье и начала привычно и неохотно обращаться с шестом, как с пожилым мужем. Через какое-то время она нависла над Илюхой и жестом предложила ему расстегнуть змейку на платье. Длинная змейка на спине заедала, но вдвоем мы кое-как справились. «Че теперь?» — спросил Лёлик. «Доллар ей дай», — сказали Саша и Сеня. «Я ей? По-моему, это она мне должна». Илюха протянул 1 доллар, и стриптизерша взяла купюру из его рук зубами. «Ха-ха, точно как твой Тиль», — сказал мне Илья. «Был у меня в ту пору замечательный пес Тиль. Теперь поняли, почему бабки у них лежат под бактерицидной лампой?» Восторженно воскликнули Сеня, Саша. «Теперь поняли», — сказал Илюша. «Я бы мог развить тему и спросить, все ли, что она берет таким образом, обрабатывают лампой, но не буду». Женщина как-то непластично, с трудом стянула с себя платье. Свой скучный диалог с шестом она продолжала в глухом, сплошном черном купальнике. «Эй, слетали в Америку», — сказал Илюха, зевая. «До этого места все помню хорошо. А дальше провал. Черная клякса короткого беспамятства. Наверное, виски, помноженные на 20-часовой перелет, сработали. Короче, наблюдая за тем, как тяжело, уныло и, главное, долго зарабатывает свой доллар рядовая американка, мы заснули, склонив головы к ее черным ногам. Разбудил нас какой-то амбал, секьюрити, наверное. Ну, разбудил — это мягко сказано. Он тряс нас за плечи, что-то громко выговаривал и показывал в сторону выхода. Деликатные Саша и Сеня что-то попытались ему объяснить. Он напряженно выслушал их, сказал по слогам какую-то фразу и снова указал в сторону улицы. Че он хочет?» — спросили мы. Он сказал, что у них здесь нормальный стриптиз для правильных пацанов. Сюда не спать приходят. А вот гей-клуб у них как раз через дорогу. И вам именно туда. Это был первый тур российских артистов, которые решили организовать Саша и Сеня, окунувшись в новый для них бизнес. До этого Саша занимался химчисткой ковров и меха на дому, а Сеня продвигал фигуристов из России на американском льду. Один из них знал, что такое тройной тулуп, а другой мог его почистить. На следующий день по плану был назначен наш первый концерт в Америке. Лучше бы его не было. Сеня и Саша заранее извинились. Сказали: «Вы не удивляйтесь и не расстраивайтесь. Зрителей много не будет. Это Майами. Сюда люди умирать приезжают. Климат здесь хороший. Состоятельные иммигранты покупают тут жилье своим старикам. А старики вас знают плохо. А может, нужно было сразу поехать туда, где живут эти состоятельные иммигранты, которые нас знают?» — спросил я. «Мы же хотели сделать вам приятно, чтобы вы отдохнули, попляжились, вкусно покушали», — обиделись Сеня и Саша. И это была чистая правда. Они сняли нам роскошные номера в самом модном отеле. Мы обедали исключительно в ресторане «Лючано Паваротти» на Ocean Drive, где лучший в мире тирамису. Мы гоняли на лодках с пропеллерами по болотам, кишащим крокодилами. 3 дня релакса и 1 концерт. Тот еще бизнес. Саша и Сеня называли это пробным продюсерским шаром, своими инвестициями в нашу раскрутку в Штатах. Инвестиции оказались невозвратными. Концерт проходил в небольшом конференц-зале какого-то отеля. Народу собралось человек 70. В основном пожилые, но, судя по внешнему виду, никто из них в ближайшее время умирать не собирался. Вначале лучше всего прошел монолог Брежнева в Илюхином исполнении. Брежнева в зале помнили. Остальные номера слушали, как школьники, симфонический концерт, молча и с ненавистью. Не люблю я себя в те минуты, когда надо подмять, увлечь трудную публику, понравиться ей. Начинаешь улыбаться больше, чем нужно. Становишься таким добреньким, сладким-сладким, таким своим-своим. В этом очень мало от актерской профессии и очень много от древнейшей. После таких выступлений чувствуешь себя выпотрошенным, а количество пролитого пота не является критерием в моем ремесле. Ты как артист становишься отвратителен сам себе. Наконец, наша программа доковыляла до интерактива — игры с залом. Это самая непредсказуемая часть шоу. На сцену мы приглашали одного зрителя и разыгрывали его. Очень смешная иногда получалась история. Но не для этого зала. Я шепнул Илюхе: «Может, пропустим розыгрыш?» «Да нет, все нормально, прокатит», — успокоил он и пошел в зрительный зал. Илья обожал этот номер, потому что большую его часть он курил за кулисами и присоединялся в самом финале. Он вывел на сцену единственного молодого парня лет 17. Очень странного и, по-моему, не очень здорового. «Наверное, дома побоялись одного оставить», — подумал я. Пацан не очень-то хотел на сцену, что-то мычал, но Илюха почти силой усадил его на стул рядом со мной. Из зала прозвучал пожилой женский голос: «Миша, не бойся, бабушка рядом». Он был очень странно одет для иммигранта. Он был очень странно одет даже для потомка иммигрантов. На нем был пробковый колонизаторский шлем, клетчатая безрукавка и черная бабочка, короткие шорты, гольфы до колен и военные замшевые ботинки. Похоже, его семья эмигрировала в Штаты очень сложным транзитом через Индию, ЮАР и Мексику, и Мишин гардероб — память об этом тяжком исходе. Итак, Илюша посадил парня рядом со мною и громко сказал: «Ну, не буду вам мешать. Покидаю вас ненадолго». И ушел со сцены дурацкой походкой на цыпочках. Курить пошел, гад. «Давай знакомиться. Как тебя зовут?» — спросил я. Парень молчал. Я сообразил и переспросил на английском: «What is your name?» «По фул нахуй», — ответил он. У него на губе повисла слюна, как у артиста, который рассказывает анекдот про дебила. «Ха, какое интересное имя! А меня зовут Юра. Пошел нахуй!» — повторил он. Я понял, что он не показывает дебила, а что он и есть дебил в прямом медицинском смысле, и что его слова, обращенные ко мне, это единственная универсальная фраза, с помощью которой он общается с внешним миром. И это все, что осталось в его несчастном мозгу на память от далекой родины. И что настоящий дебил не этот больной парень, а тот, кто вытащил его на сцену. Я объявил зрителям: оставляю вас на несколько секунд наедине с нашим героем. Только не спрашивайте, как его зовут. Лучше послушайте вместе с ним удивительную песню «Городок». И я кивнул нашему аккомпаниатору Сане Ключеву. Ключев пожал плечами и начал подбирать на ходу песенку. А я убежал за кулисы. Илья перекуривал с Сашей и Сеней на пороге пожарного выхода. Я заорал: «Лёлик, твою ж мать, ты кого мне на сцену вывел? Где ты нашел этот продукт частых браков между родственниками?» И Юрик, он единственный сидел в зале и улыбался. «Илюша, он улыбается последние 17 лет. Он улыбается и посылает нахуй. Иди сам с ним разбирайся». «Ты антисемит», — сказал Илюха и побежал на сцену. И я за ним. На ходу я бросил Саше и Сене: «С премьерой, ребята». Илья сел на стул рядом с Мишей, вальяжно закинул ногу на ногу и обратился к залу. «А вот и я. Продолжим». «Пошел нахуй», — сказал парень. Илюха, у которого с детства был тик, заморгал еще чаще и неожиданно громко ответил: «Пошел ты сам, нахуй!» Я стоял за их спинами и резюмировал: «Ну вот и познакомились». И тихо процедил Илье, завязывая ругаться. А тот тыкнул в Мишу пальцем и громче, чем нужно, сильно заикаясь, ответил: «Ах, хуй он матерится на сцене!» С этим надо было заканчивать, и я взял парня за руку и обреченно сказал: «Миш, пойдем к бабушке». Он, к удивлению, не послал меня, а послушно пошел в зал и сел на свое место. А дальше концерт покатил совсем по другим рельсам. Мы отменили все наши хохмы и просто пели под рояль гитару. Илюха свои песни, я свои. От нашей программы не осталось и следа. Никому не нужны были наши шутки юмора. А мы и не горевали по ним. В конце из зала попросили что-нибудь одесское. Я начал «Утесовскую. Есть город, который я вижу во сне». И мне подпевал весь зал. Одессу тогда в Майами знали, любили и помнили больше, чем программу «Городок».